Однако медлить было нельзя. Я выпряг мертвую собаку и досыта накормил остальных. После часового отдыха, который был совершенно необходим, хотя и показался мне тягостным промедлением, я продолжил свой путь. Сани были еще видны, и я лишь на мгновение терял их из виду, когда их заслоняла какая-нибудь ледяная глыба. Я заметно нагонял их, и когда после двух дней погони оказался от них на расстоянии какой-нибудь мили, сердце мое взыграло. И вот тут-то, когда я уже готовился настигнуть своего врага, счастье отвернулось от меня. Я потерял его след. Потерял совсем, чего еще не случалось ни разу. Лед начал вскрываться, шум валов, катившихся подо мной, нарастал с каждой минутой. Я еще продвигался вперед, но все было напрасно. Поднялся ветер, море ревело. Все вдруг всколыхнулось, как при землетрясении, и раскололось с оглушительным грохотом. Это свершилось очень быстро. Через несколько минут между мной и моим врагом бушевало море, а меня несло на отколовшейся льдине, которая быстро уменьшалась, готовя мне страшную гибель. Так я провел много ужасных часов. Несколько собак у меня издохло, и сам я уже изнемогал под бременем бедствий, когда увидел ваш корабль, стоявший на якоре и обещавший мне помощь и жизнь. Я не предполагал, что суда заходят так далеко на север, и был поражен. Я поспешно разломал свои сани, чтобы сделать весла, и с мучительными усилиями подогнал к кораблю свой ледяной плот. Если показалось, что вы следуете на юг, я был готов довериться волнам, лишь бы не отказываться от своего намерения. Я надеялся убедить вас дать мне лодку, чтобы на ней преследовать своего врага. Но вы держали путь на север. Вы взяли меня на борт, когда я был до крайности истощен. Обессиленный лишениями, я был близок к смерти. А я еще страшусь ее, ибо не выполнил своей задачи. О, когда же мой добрый ангел приведет меня к чудовищу, и я найду желанный покой? Неужели я умру, а тот будет жить? Если так, поклянитесь мне, Олтон, что не дадите ему ускользнуть, что вы найдете его и свершите месть за меня. Но что это? Я осмеливаюсь просить, чтобы другой продолжал мое паломничество и перенес все тяготы, которые достались мне. Нет, я не столь себелюбив. И все же, если после моей смерти он вам встретится, если духи мщения приведут его к вам, клянитесь, что он не уйдет живым. Клянитесь, что он не восторжествует над моими бедами, не останется жить и творить новое зло. Он красноречив и умеет убеждать. Некогда его слова имели власть даже надо мной. Но не верьте им. Он такой же дьявол в душе, как и по внешности. Он полон коварства и адской злобы. Не слушайте его. Повторите про себя имена Уильяма, Жустины, Клерваля, Элизабет, моего отца и самого несчастного Виктора, и разите его прямо в сердце. Мой дух будет с вами рядом и направит вашу шпагу.